Суббота, 22 января 1977 года. Элизабет. Элизабет лежит в постели, руки по швам, ноги вместе. Слабый свет уличных фонарей падает полосами сквозь бамбуковые жалюзи, ложится прямоугольниками на стены, прерываясь силуэтами паучников, похожих на кривые пальцы, которые ни за что не держатся, никуда не тянутся. Окно приотворено снизу, деревянная планка, прикрывающая три дыры в раме, поднята, и сквозь дыры сочится холод. Элизабет открыла окно сама. Прежде чем лечь, ей не хватало воздуха. Элизабет лежит с открытыми глазами, этажом ниже, в кухне. Нат двигает тарелки, она замечает его, отталкивает. Она видит насквозь, через темный потолок, через балки и слои штукатурки, через потертый линолеум, голубые квадраты, которые она, как домовладелица, должна была заменить давным-давно. Мимо кровати, где спят жильцы, мать, отец, дитя, семья. Вверх через розовый потолок их комнаты и наружу через стропила, через заплатанную подтекающую крышу, в воздух, в небо, туда, где ничто не стоит между нею и ничем. Звезды в обертках из пылающего газа продолжают гореть. Космическое пространство ее больше не пугает. Она знает, что там нет ни души. «Куда ты ушел?» «Я знаю, что в этой коробке тебя нет». Древние греки собирали все части тела, иначе душа не могла покинуть верхний мир. «Улететь к блаженным островам». Об этом сегодня рассказывал Филипп между говядиной по-бургундски и меренгами в шоколадно-имбирном соусе. Потом он переменил тему, вспомнил и смутился. Он знал, что не следовало заводить разговор о погребальных обычаях. Я улыбалась. «Я улыбалась». Разумеется, гроб был закрытый, его увезли на север, обложив сухим льдом. Он стыл среди холодных кристаллов, и туман валил от него, как в фильме про Дракулу. Сегодня ночью я подумала, что они что-то забыли, что-то оставили. Она не могла двинуться, но заставила Ната довести ее до вокзала на такси и сидела в поезде, как гранитный валун, всю дорогу до Тандер-Бэй и потом в этом кошмарном автобусе. Поселок Английская река, с одной стороны Упсала, с другой Боннер. Дальше, в ту сторону Осакван. Он повторял эти имена, подчеркивал всю иронию, всю унизительность того, что ему пришлось родиться и жить в поселке Английская река. Англичане. До сих пор возникали в речи местных шотландцев, французов, индейцев, бог знает кого. Англичане, враги и грабители, она тоже из них, из англичан. Она сидела на задней скамье в церкви, становилась на колени вместе со всеми, вставала, когда вставали они, пока Крис, скупо обложенный цветами, претерпевал эту церемонию. К счастью, служили по-английски, и Элизабет все понимала. Они даже сказали «Отче наш», только немного по-другому, «И не введи нас во искушение». Когда Элизабет была маленькая, она думала, что это значит «зайти», куда тебе не разрешают. Она этого и так никогда не делала, поэтому ей не было смысла просить, чтобы этого не случилось. «Но избави нас от лукавого!» «Пошли вон с газона!» — кричала тетушка Мюриел на скачущих детей, открывала парадную дверь и потом захлопывала, как рот, оставляя голос внутри. Старый священник с отвращением повернулся к пастве, воздев чашу, что-то бормоча. Сразу видно, что он думает, на латыни было куда лучше. Однако его не похоронили на перекрестке и не вбили кол. Смерть от несчастного случая, склоненные плечи, опущенные головы, его мать в черном на первом ряду под настоящей вуалью. Остальные дети, во всяком случае, Элизабет предположила, что это они, расселись рядом. После этого пили кофе у них дома. Соседи принесли печенье, типичный северный одноэтажный домик, розово-голубой, как торт, вокруг растут темные ели. В сарае стоит снегоход, мебель из итоновского каталога, потертые магазинные шторы на 4 дюйма короче, чем нужно. Все точно так, как она себе представляла. Старательный английский язык отца, темное лицо матери, опухшее от горя и углеводистой еды. Мы хотели, чтобы у него был в жизни шанс, он делал успехи. Всегда был смышленым мальчиком и образование получил. Закончил школу, работал в хорошем месте. «Херня», — думает Элизабет, — «вы его выгнали. Ты избивал его, когда он не хотел жить по-твоему. Вот, в этом самом сарае мы многое друг другу рассказывали». «Мать, ты его подружка? Городская?» Потом, как в кошмаре, откинула вуаль, показав плохие зубы, придвинула темное лицо вплотную к лицу Элизабет. Волосы превратились в змей. Убийца. На самом деле она не добралась ни до поезда, ни даже до такси. Крис ушел без ее помощи и согласия. Насколько ей известно, его родители, если они вообще живы, никогда про нее не слыхали. И все воображаемые ею картины тоже ничего общего с действительностью не имеют. Он сначала проговорился ей или намекнул, что в нем есть французская и индейская кровь, что он из метисов, таинственного народа, древний туземный род, столь же настоящий, сколь она сама, ненастоящая, и его обида вполне законна. Он насмехался над ней, над ее белой кожей и кровью, тоже, наверное, белой, занимался с ней любовью, так, будто взимал долг, и она позволяла себя третировать, а иначе бы не позволила. Потом как-то днем, когда они лежали, усталые, на его пахнущей дымом кровати они забрели в страну опасных признаний, в ее нищее детство, голод, нечесанные волосы, беспомощные претензии ее матери. «Никогда никому не завидуй», — сказала она, — «если не знаешь всего. А теперь ты расскажи». Сумерки. Занавески задернуты, он потирал рукой ее голое плечо снова и снова. Впервые он собирался ей что-то дать, что-то выдать. Ему это давалось с трудом. Видя это усилие, она поморщилась. Ей совсем не того хотелось. Ей бы надо было сказать ему: «Никогда не скидывай броню, она нужна, чтобы тебя защитить». В нем была лишь четверть индейской крови и совсем не было французской. В остальном он был частично финн, частично англичанин. Девичья фамилия его матери была Робертсон. Они даже не были бедны настолько, чтобы это было романтично. Его семья владела табачной лавочкой, той, что получше, а не другой. Он никакой не траппер. Его действительно били, но не так часто, как он рассказывал. Не тогда ли она начала отвлекаться? Неужели она была так жестока, способна на такой снобизм? Возможно. Тем не менее, она не знала, что отвечать, когда лицо этой его матери нависло над ней, как луна. Луна вблизи, холодная и изборожденная. «Нет», — все повторяла и повторяла она, — «это все его злоба, его гордость. Это он сам виноват, черт бы его взял, а не я». А теперь, наконец, она гадает, а что если... А если бы она оставила его в покое, побаловалась и забыла? Ощутила прилив энергии, нет ли у вас лишних обрезков меха. Это моим дочкам для кукольных платьев. Крису, у которого не было ничего лишнего, ни резервов, на которых он мог продержаться, ни бесплатных подарков, которые мог раздавать. Она знала, что делает. Она хотела, чтобы ее любили и ненавидели. Хотела быть в центре всего. У нее было то, чего хотел он. Власть над некой областью жизни. Она знала, как себя вести, какой вилкой пользоваться, что к чему подходит. Он хотел этой власти. У него было два галстука, зеленый и фиолетовый, ни один не годился. Она сказала ему, что он гораздо лучше выглядит в футболке. Вот это она зря. У нее была эта власть. Она позволяла Крису видеть эту власть и ощущать ее. Она дала ему понять, что ему чего-то не хватает, и обещала ему... Что? Она обещала ему преображение, удар по плечу, рыцарское звание. Потом отступила, показывая, что он был для нее всего лишь праздником, красивой картинкой на туристическом буклете, безымянным туземцем в набедренной повязке, обдирающим кокосовый орех. 10 центов дюжина. Оставляя его... голым. Она думает, я обошлась с ним так, как мужчины обходятся с женщинами. Многие мужчины со многими женщинами, но с собой я так не позволю обращаться, черт возьми, не позволю». А он не мог с этим смириться. Неужели она, наконец, жалеет его, или это только презрение? Внизу Над гремит столовыми приборами. Она знает, что он их споласкивает, прежде чем засунуть в пластмассовую корзиночку посудомоенной машины. Она нередко слышит этот звук. Она отводит глаза от звезд и теперь смотрит вниз через пол. Над шаркает по кухне с окурком в зубах, погруженный в меланхолические мечты. Он мечтает, жаждет. Она наблюдала за ним сегодня. Весь ужин, который не принес ей никакого удовольствия, эти салонные игры, она все видит. Он влюблен в эту дылду. На ковре пятно кофе. Мелкая проблема, придется делать паровую чистку. В то же время приятно. Леся посмешище, но, несмотря на неуклюжесть и отсутствие светского лоска, она молода, намного моложе Элизабет. Элизабет считает, что это банально, скучно, предсказуемо. Однако Нат и раньше бывал, что называется, влюблен. Она даст ему разрешение, будет интересоваться ходом дела, морально поддержит, переждет. Они это уже проходили. Она справится одной левой. «А зачем, собственно?» — говорит другой голос. «Почему бы его просто не отпустить? Зачем силы тратить?» «Есть еще кое-что», — вспоминает она. «Кое-что опасное. Раньше он нуждался в защите. Он хотел, чтобы женщина была дверью, в которую можно войти и захлопнуть за собой. Все было хорошо, пока она соглашалась притворяться, что она мышеловка. Над, мышь. Сердце ее из чистого сыра. Она знает, что он безнадежно сентиментален. Мать-земля. А Над — крот. Роется в темноте, а она его укачивает. По мне, и лучшие стихи в сравнении с деревом — плохи. Когда Элизабет это надоело, он нашел себе Марту, но у нее получалось намного хуже. Однако на этот раз он хочет быть защитником. Глядя сверху вниз на его макушку, затылок, жесты, такие обдуманные, Элизабет это видит, хотя, может быть, он сам еще не знает. Элизабет садится в кровати, словно ток побежал по проводам у нее в ногах, в пальцах рук. Стены с силуэтами теней опять на месте, пол опять присутствует, раны в потолке срослись. Пространство образует куб вокруг нее, а она в центре. Ей есть что защищать. «Стой, где стоишь, Над, я не потерплю пустоты».